Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1859 год. Это Африка. Озеро Ньясса. Сезон дождей. Перед глазами водяные нити. Я немолодой, усталый, больной лихорадкой человек. Впрочем, держусь. Я врач. Кроме того, географ, этнограф, миссионер. Исполнил детскую мечту. Путешествую, изучаю, описываю. Наношу на карту этот рай. Хотя то, что здесь вижу, скорее напоминает ад. Мимо меня движется длинная людская вереница. Мужчины, женщины, дети. Под дождем их шоколадные тела и лица кажутся серыми. Выделяются только белки глаз, в центре которых нет ни зрачки. Не знаю, какое слово подобрать. Воронки страха, провалы безнадежности, узелки из суровых черных ниток. У всех за спиной на голове груз. Слоновьи бивни, куски малахита, колониальный товар. Эти люди тоже товар. И двуногий грузовой транспорт. Их гонят за сотни миль отсюда, на восточное побережье. Схема простая. Там слоновая кость стоит гораздо дороже, чем здесь. И важная деталь. Носильщик, живой человек, не стоит и десятой части своего мертвого груза. Поэтому людей не берегут. Вдоль дороги повсюду валяются скелеты, черепа. Гниющие трупы плывут вниз по реке, к далекому побережью. Я пытался читать проповеди, уговаривал торговцев отпустить рабов, кого-то выкупал, но по большому счету ничего не вышло. Мне авторитетно объяснили, что эта транспортно-торговая схема слишком эффективна. Кто станет отказываться от сверхприбыли? Да, людей жаль, наверное. Но это неизбежные издержки процесса свободной торговли, по-африкански. И в конце концов, кто попадает в эти караваны? Дикари-неудачники, черное дерево, как их тут называют. А где-то и просто говорят. Чурки. Я понял, что действовать надо экономическими методами. И обратился к правительству нашей просвещенной Великобритании с проектом пароходного сообщения между побережьем и озером Ньясса. С пароходов уже цивилизованные предприниматели, а не душегубы, будут скупать у местного населения слоновую кость и малахит по справедливым закупочным ценам. И на пароходах же отвозить на побережье. Работорговля не выдержит конкуренции и исчезнет сама собой. Может, я показался вам прекрасно душным мечтателем, но так или примерно так все и вышло. Правда, я сам до этого не дожил. Мое сердце похоронили в африканской земле. А тело отвезли в Лондон, в Вестминстерское аббатство. Там оно и покоится с тех пор. А вот душе покоя нет. Болит душа. За живых. За всех. За черных, белых, желтых, красных. Не действуют на живую душу законы мертвой материи. Физически, химически, экономически. Болит, значит, живет. Дэвид Ливингстон. Великий шотландский путешественник. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.